Глава вторая. Тельма начинает биться в истерике. Философ хватает ее, прижимает к себе, а сам всматривается в полупрозрачную оболочку ближайшего кокона. Теперь он видит, что тестикулы — это коконы с личинками инсектоморфов. Однако испуг девушки вызван не этим, а тем, что в них явно просматриваются человеческие силуэты. Точнее, младенческие. Мужчине они тоже мерещатся, но он быстро берет себя в руки, заставляя все пристальнее вглядываться в застывшие лица и скрюченные конечности. Он ведь знает, как легко люди-осы умеют обманывать зрение. «Нет», — говорит он Тельме, — «ты ошибаешься, это не люди, всего лишь личинки инсектоморфов. Они даже больше похожи на человеческих детенышей, чем взрослые особи на взрослых людей». «Зачем им это надо?» — успокаиваясь, бормочет девушка. «Многие тысячи лет они живут в тени нашей расы, и им как-то нужно выживать. Мимикрия далеко не самый худший способ». «А дети? Детей-то они зачем похитили?» «Вряд ли это похищение. Скорее, познавательная экскурсия». «Как ты можешь рассуждать об этом? Да еще так спокойно, там же твоя дочь!» «Успокойся, тебе говорят!» — рявкает философ. «Сама посуди, если бы здесь было опасно, кто бы нас с тобой подпустил к этому гнездовью? Слышь, как гудит, это над нами кружат жнецы. Не доверяя люди-осы нам, нас бы уже в клочья порвали». «Все равно, давай уйдем отсюда», — требует Тельма. «Детей только заберем и уйдем». «Меня устраивает эта программа», — бурчит ее спутник. «И чем скорее мы доберемся до выпивки, тем лучше». И они начинают спускаться только в обратном порядке. Теперь философ спрыгивает со ступени и только потом принимает легкое тело своей спутницы. Оказавшись на арене, они бегом бросаются к узкому штреку, через который попали в этот странный амфитеатр. Однако не успевают мужчина и женщина сделать и двух десятков шагов, как путь им преграждает инсектоморф. Отверстие выхода по сравнению с остальным тоннелем кажется чуть более светлым, и на его фоне отчетливо проступает изогнутое тулово человека-осы. «Мы пришли только за детьми», — говорит, обращаясь к нему философ. «Мы не тронули вашу кладку». Инсектоморф молчит. Точнее, он издает какие-то звуки, но люди их не понимают. Звуки становятся все громче. И хотя в кромешной тьме этого не видно, ясно, что человек-оса приближается. Философ заслоняет собой девушку, и они начинают пятиться обратно к амфитеатру. Вдруг где-то позади инсектоморфа раздается выстрел. Вспышка на мгновение озаряет жерло тоннеля. Они видят, как жнеца буквально разрывает напополам. Лицо философа обдает чем-то липким, и он отчаянно матерится. «Это ты, граф?» — слышится голос Болотникова-старшего. «Это мы с Тельмой!» — откликается философ, вытирая физиономию носовым платком и отшвыривая его. «Зачем стрелял?» «Пришлось раздавить жучка», — бурчит официант. «Я вас ищу. Игорёк сказал, что вы сюда пошли. Я сунулся, а тут эта пчелка. «Игорёк?» — переспрашивает философ. «Значит, ты нашел сына?» «И дочку твою тоже», — бормочет Михаил. «Не боись, с ними все в порядке. Это я страху натерпелся, покуда шастал здесь». «Зачем же ты тогда пристрелил инсектоморфа?» «Я ведь официант, ты забыл?» «С тараканами и мухами у меня всегда разговор короткий. Топайте за мною. Я нашел, как выйти наружу, не залезая в болото по уши». Перебравшись через хрустящие останки человека-осы, философ и Тельма бегут за Болотниковым-старшим. Сразу за штреком тот сворачивает к громадному корпусу, в широко открытых воротах которого их встречают две детские фигурки. Философ бросается к ним. «Илга, Игорь, как вы?» «Папа!» — откликается девочка. «Здесь так интересно! Мы видели ароморфоз на всех стадиях, представляешь?» «Не представляю», — бурчит тот. «Прямо у нас на глазах вылупились из коконов новые жнецы», — подхватывает мальчик молния. «Жало у них, будь здоров! Таким они могут слона, наверное, проткнуть». «Главное, что их пуля берет», — бормочет официант, украдкой пряча за пазуху обрез. «Ты это о ком, папа?» — строго спрашивает Игорь. «Не обращай внимания», — отмахивается Михаил. «Черт!» — орет вдруг философ. «Голубев!» «Что Голубев?» — переспрашивает девушка. «Где врач?» «А в самом деле...» — бормочет Тельма. «Когда Полоротов застрелил Лаара, Голубева с нами уже не было». «И никто из нас не обратил на это внимания», — говорит философ. «Что за чертовщина здесь вообще творится?» «Ну вы даете, товарищи!» — качает головой Болотников-младший. «Одного убили, другого потеряли». «Кто бы говорил», — бурчит философ. «Сам смылся и никому ничего не сказал». «Детишек я пошел искать и нашел, как видишь», — бурчит тот. «Дочку твою, между прочим». «Все, пошли отсюда», — — говорит Тельма. «Что-то мне не нравится этот гул». «Это рой гудит», — сообщил всезнайка Болотников-младший. «Они голодные и очень злые». «Какой еще рой?» — с подозрением уточняет философ. «Ты имеешь в виду мастеров, пастырей или жнецов?» «Не совсем. Рой — это результат неудачных мутаций потомства. Мутантные особи не могут стать ни мастерами, ни пастырями, ни жнецами. Это генетический брак. Они только и делают, что летают, жужжат и мерцают крылышками. И так до самой выбраковки». «Что такое выбраковка?» — спрашивает девушка. «Это когда чик-чик», — ухмыляясь, сообщает Михаил. «Какой ужас!» «А почему они голодные?» — уточняет философ. «А зачем их кормить?» «Ладно, хватит вам лясо точить», — бурчит официант. «Пошли скорее». И он, широко и твердо шагая, несмотря на протез, идет вдоль корпуса. Остальные следуют за ним. Вскоре они и впрямь оказываются возле пролома в ограде. К счастью, машина на месте. Тельма заводит движок, даже внутри салона кажется, что гудение роя становится сильнее. Философ крутит рукоятку, опуская боковое стекло, выглядывает наружу. Ему чудится, что еле мерцающее в рассветных лучах облако над заброшенным предприятием начинает вытягиваться в сторону города. «Жми, Тельма!» — бормочет он. Победа трогается с места. Подпрыгивая на ухабах, она мчится со всей возможной на старой разбитой дороге скоростью. А когда выезжает на шоссе, и вовсе летит на пределе шкалы спидометра. Тем не менее, гудение роя тише не становится. Философ снова высовывается в окошко, и на фоне затянутого тучами неба явственно различает мерцающую полосу, напоминающую Млечный Путь. Теперь сомнений у философа нет, рой движется к городу. Голодный рой. Мириады инсектоморфов, непригодных ни к чему, кроме выбраковки. «Мне никого не хочется пугать», — говорит философ, поднимая стекло. «Но, кажется, рой летит к городу». «Этого не может быть», — уверенно произносит мальчик-молния. «Они не могут покидать гнездовье. Жнецы подавляют их своим мощным биополем». «Если только...» — «Что только?» — настораживается философ. «Если только все жнецы живы». Философ резко оборачивается к Болотникову-старшему, который сидит с детьми на заднем сиденье. «Сколько?» — спрашивает он. «Ты о чем?» — удивляется тот. «Сколько ты пристрелил?» «Они бы вас с Тельмой сожрали!» — оправдывается Михаил. «Так сколько? 5 или 6? Не считал». «Папа, дядя граф, вы о чем?» — беспокоится пацаненок. «А эти для выбраковки предназначенные, они чем питаются?» Вместо ответа спрашивает у него философ. «Обычно ничем, они не доживают до кормления». «А если бы дожили?» «Им все равно, что жрать, любая органика. Мозга нет, зато есть желудок и жвалы, которые могут разгрызть даже древесину. Кроме того, они выделяют фермент, который размягчает твердые структуры». «Ясно», — кивает философ. «Тельма, высади нас с Михаилом на окраине города, а сама в объезд. К себе вези ребят». «Поняла», — отвечает девушка. «Я вас у поста ГАИ высажу. Попроси ребят связать тебя с УКГБ. А когда ответит дежурный, скажи ему. Сообщение для полковника Парвуса, код 031. Передала Ильвис». «Сообщение для полковника Парвуса, код 031. Передала Ильвис», — повторяет философ. «Верно». Тельма притормаживает у поста ГАИ. Философ и официант выбираются из салона, и победа снова срывается с места. «В чем дело, граждане?» — спрашивает постовой, мазнув рукой в белой краге по лакированному козырьку каски. «Смотри, сержант», — говорит философ, показывая в небо. «Видишь эту светящуюся полосу?» «Ну, вижу», — откликается тот. «Гул, слышишь?» «Слышу. Вы что, выпивший, гражданин?» «На город надвигается смерть, сержант. Срочно свяжи меня с дежурным ОУКГБ. Заодно и своему дежурному по городу передай. Пусть личный состав по тревоге поднимает». «За такие шуточки я имею полное право задержать вас вплоть до выяснения. Вася, верь ему!» — вмешивается Болотников-старший. «Он знает, что говорит». «Как скажете, дядя Миша!» — ворчит тот и кричит напарнику, который выглядывает из будки. «Рашидов, сейчас мужик к тебе поднимется, набери ему дежурного по КГБ и в нашу дежурку звякни». «Спасибо, сержант», — говорит философ. «Паси да пораньше пригоняй», — бурчит тот. «А если мне за это по шапке дадут?» «Если эти твари город накроют, шапку носить не на чем будет», — бурчит философ и по ступенькам сбегает наверх. ГАИшник протягивает ему трубку. «Дежурный по управлению Комитета государственной безопасности», — слышит философ трубки и повторяет слово в слово, сказанное Тельмой. Не успевает он вернуть трубку Рашидову, как внизу раздается крик, несколько очередей и одиночных выстрелов. «Блядь!» — цедит гаишник и выдергивает из кобуры штатный Макаров. Оттолкнув гражданского, милиционер кидается к двери будки, как вдруг ее проем перегораживает абразина, ничего общего не имеющая с тем интеллигентным инсектоморфом, с которым философу до сих пор приходилось иметь дело. Громадная голова снабжена чудовищного вида жвалами, которые раздвигаются и вдруг выпускают мерцающую струю едкой жидкости. Философ бросается на пол. Раздается один единственный выстрел, слышится отчаянный, тут же захлебнувшийся крик. Философ выжидает какое-то время, затем встает. Стол, аппаратура связи, все вокруг дымится, источая тошнотворную вонь. Инсектоморфов в проеме нет, а Рашидов валяется на полу, скорчившись от невыносимой боли. Кожа и часть мускулатуры на руках и половине лица у него отсутствуют. Даже обнаженные кости черепа выглядят пористыми. Понимая, что ничем помочь милиционеру он не может, философ подбирает оброненный тем пистолет, колеблется несколько мгновений и нажатием на спусковой крючок прекращает адские мучения несчастного. Затем выглядывает из будки. Снаружи все тихо. Тела сержанта Василия и официанта Михаила неподвижными темными мешками валяются возле гаишного мотоцикла, а неподалеку трупы инсектоморфов. Сержант и ветеран успели уложить их около десятка, и еще одного пристрелил Рашидов. Бой шел явно не на равных. Рой просто опустился на мгновение на пост ГАИ и взмыл в поднебесье, оставив лишь жалкую горстку своих сородичей и убив троих вооруженных людей. Если такое случилось с привычными к острым ситуациям мужиками, что же сейчас творится в городе? Философ медленно спускается по ступеням. Осматривает мотоцикл. Видит ключ в замке зажигания. Через минуту он уже катит на милицейском Урале в сторону города. Гула не слыхать. Рой уже над городом, откуда доносится вой сирен гражданской обороны. «Понимаешь, сам прерывает свое размеренное повествование Третьяковский». Ведь это со мной уже было, в 41-м. Такой же вот городок в Прибалтике. Рев сирены, наше позорное и горькое отступление, о котором не хочется вспоминать. Только тогда за городом ухали орудия немецкой осадной артиллерии. Горели окрестные хутора, и зарево пожаров озаряло улицы, по которым катилась толпа беженцев. На площадях рвались снаряды, осколки выкашивали в толпе кровавые просеки. Рушились опустевшие дома, окна которых, заклеенными крест-накрест стеклами, только что отражали пламя. Дышать было невозможно из-за всепроникающего дыма и пепла. На крыльце бывшей городской ратуши, а ныне горосполкома, валялся труп полковника, начальника штаба, оборонявший городок стрелковой дивизии. Его не осколки убили, он застрелился сам. Наверное, потому что не выполнил приказ командования фронта не пустить врага в веренный ему населенный пункт. Никто из солдат и командиров наступающих батальонов и пальцем не пошевелил, чтобы убрать тело. И жутко, словно марсианские треножники перед гибелью, выли сирены противовоздушной обороны. Я слушал графа и кивал, ведь и я, вернее, Владимир Юрьевич, пережил подобное. Только городок был не прибалтийский, а кавказский. И у боевиков не было полноценной артиллерии, только минометы, но осколки от мин убивают ничуть не меньше, чем осколки от тяжелых гаубиц. «Философ езжает в город», — продолжает Третьяковский. «Конечно, здесь ничего не взрывается и не рушится, но на улицах царит ад. Повсюду трупы застигнутых врасплох горожан, изъеденные едким ферментом, который выплескивают смертоносные инсектоморфы. Философ вынужден беречь патроны, поэтому проходит мимо отвратительных сцен, когда крылатые чудовища пожирают мертвых людей, собак и даже кошек. Впрочем, следы сопротивления тоже видны. Несколько насекомых раздавлены автомобилями, некоторые сгорели от соприкосновения с контактной сетью троллейбусов. К счастью, погибших людей не так уж и много, похоже, большинство успело спрятаться. Философ пробивается к гостинице. Ему приходится выстрелить всего 3 раза, 1 раз, чтобы защитить собственную жизнь, и 2 раза, чтобы спасти старушку и старика, видимо, выбравшихся из дому, дабы занять очередь в ближайшем молочном магазине. К счастью для них, очередь эту они занять не успели. Философу пришлось увидеть, что осталось от тех горожан, которые встали раньше, в том числе и с теми, которые оказались в той самой очереди. Ближе к центру города сопротивление нашествию голодного роя принимает более организованный характер. Философ издалека слышит треск автоматных очередей, рев автомобильных и мотоциклетных моторов. А еще над городом проносятся вертолеты. Теперь выстрелы раздаются и в небе. Трассирующие пули разрывают хрупкие тела насекомых и людоедов, и останки их сухим дождем сыпятся на крыши и мостовые. Философ натыкается на переднюю линию обороны города. Его пропускают за периметр, и совершенно измученный он бредет к гостинице. Внезапно из уличных громкоговорителей раздается хриплый голос. «Внимание у жителей города! Говорит штаб гражданской обороны! В настоящее время силами военного гарнизона, городской комендатуры, милиции, КГБ и санэпидемстанции идет очистка улиц от вредоносных насекомых. Настоятельно требуем не покидать своих квартир, не открывать дверей и окон. Нарушители этого требования подвергнут себя и своих близких смертельной опасности. Внимание!» Дверь гостиницы охраняет швейцар с дробовиком. Он узнает философа и пропускает его внутрь. К своему сожалению, постоялец видит, что ресторан закрыт, а стеклянные его двери забаррикадированы. Лифт тоже не работает. Он поднимается на третий этаж и нащупывает в кармане ключ от своего номера. Вываливается. С трудом сдирает сапоги, плащ, штаны и все остальное. Залезает под душ. Долго смывает пот и грязь. Потом голый бродит по номеру, ищет, чтобы ему выпить. Наконец обнаруживает початую бутылку водки. Выпивает содержимое досуха и отрубается. «Все, что я тебе рассказал до этого, чистая правда», — сказал граф, выливая себе в стакан остаток вина. «За это я ручаюсь. Что касается дальнейшего, хочешь — верь, хочешь — нет». «Почему?» — спросил я. «Сейчас ты начнешь привирать или сам не уверен, что дальнейшее тебе не померещилось?» «Скорее второе», — кивнул лжеклассик. «Тем не менее, даже если все, что будет дальше, мне, как ты говоришь, примерещилось, это не означает, что это неправда». «Как-то витиевато ты не находишь?» «Отнюдь. Сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок». «Ладно, давай, намекай».